Смертельная манит. Часть первая. Пахнет июньское сено, в сущности, плохими духами. И все же нет запаха сладостнее. В июне ночами горько пахнет березами, и рассветы в июне хрустальны. То, чем встретит земля человека, то навсегда остается ему. Алена родилась в лесной сторожке, где были небо, сосны, песок и река. Но по реке вправо и влево были луга. И Алена знала от матери своей, что желтый зверобой июньского цветения, бородавки со стеблей его и листьев настоянные, идет людям от груди, что лапчатка желтая от головной боли и простуды помогает очень, что тысячелистника розовые и белые от порезов же и столетник, что шалфей пряный от зубов, от горла, от зубов же ромашка, можно еще ромашкой вытравить из чрева ребенка, что мята сладкая от хрипоты и груди, что чистотел невзрачный, оранжевый сок из корешков его от бородавок, что сороконедужник строгий от всех земных телесных болестей, что единственная трава от змеиного укуса, цветочек незаметный, синий, звездочка, что чертополохом синим, колючим, что растет на откосах, изгоняют из изб чертей. Вместе с матерью собирала Алена эти травы пред сенокосом в июне. Все они июньского цветения, кроме чертополоха, колкого и синего, августовского. Вместе с матерью ставила на травах для зимы настойки. В июне родилась Алена, и навсегда осталась в память у нее июньское сено, сладко пахнущее, и вся июньская сенокосная страда. Девочкой же узнала она, что смертельная манит. Рядом со сторожкой проходила насыпь и шел через реку железный мост, по которому рокоча пролетали поезда. Весной в полую воду разливалась река, и люди ходили в заречье по мосту. Перед Пасхой, когда буйничала весна, таяли снега, слепило солнце, и лес гудел птичьими токами, в ослепительный день проходил по насыпи студент, заречный барин. Был он молодой и здоровый, с фуражкой на светлых кудрях, в смазанных сапогах, подходил к окошку, просил попить, смеялся. «День-то какой, благодать! Тяга теперь какая? Через мост, значит, можно?» Смеялся громко, беззаботно, красивый, молодой, здоровый, с расстегнутым воротом синей косоворотки и с капельками пота на белой шее. «Ах, благодать-то какая, тетка Арина!» Взглянул на Алену, усмехнулся, сказал: «Дочка, что ли? Красавица будет!» «Ой, красавица!» Мать называла студента по имени-отчеству, говорила ему, чтобы шел, не смотрел вниз, вода по весне быстрая, закружится голова. Студент снял фуражку, тряхнул кудрями и ушел. Дошел до середины моста и бросился в воду. Чудом спасся. Нанесло его водою на старый бык, оставшийся от прежнего моста. И вечером мать рассказывала дочери, что смертельная манит. Манит полая вода к себе, манит земля к себе с высоты, с церковной колокольни, манит под поезд из поезда. Девочкой не поняла этого Алена. В тот вечер, когда шумело половодье и в открытое окно шел запах свежей земли. Но потом поняла уже девушкой. Через несколько весен сама стояла на мосту в половодье и чувствовала, что манит вода, неведомая, смертельная. И углубила, поняла, что смертельная манит повсюду, что в этом жизнь, манит кровь, манит земля, манит Бог. Девушка ходила за реку, на село, на гулянки, пела на откосе с девушками песни, водила хороводы, встретила парня и полюбила его, и быть бы свадьбе, но мать ее, Арина, вдруг заупрямилась, а потом покаялась дочери, говорила: «Аленушка, ведь жених-то твой, родной твой братец. Грех, давно это было, молодая была, на сенокосе согрешила с отцом его. Отец-то твой в солдатщине был, грех приключился», — говорила тихо, шепотом, утирала кончиком платка уголки губ, некогда красивых. Мать покаялась, а Алена перестала ходить на откос, проводила вечера около своей сторожки, ночами прислушивалась к перепелиному крику, следила за речным туманом и еще раз почуяла, что смертельное. Грех манит. Грешное манит так же, как и святое, и рубеж всему — смерть. Так прошла молодость. В избе под соломенным навесом, где были около неба сосны, песок и река с лугами, с цветами и травами.